Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Димитрия Ростовского. Святой Димитрий Ростовский родился в середине 17 века на Украине в городке Макарове, недалеко от Киева. Мальчика назвали Даниил. Со времен монгольского завоевания Киевская Русь жила своей особой жизнью. И когда она вновь встретилась с Россией, оба народа оказались не похожи друг на друга. Их объединяла вера и язык богослужения, но церкви Киева и Москвы были независимы друг от друга. Отец святого Савва Туптала в год рождения сына был рядовым казаком киевского полка, но вскоре стал офицером-сотником. Все потомство сотника Саввы ушло по монастырям. Не только три дочери, но и единственный сын Даниил. В 1654 году казаки присягнули московскому царю. В Москве это событие стали называть «воссоединение Украины с Россией». Но до полного воссоединения было далеко. Украина то возвращалась к Польше, то опять отходила к Москве. Открытость границ создавала редкую открытость духа. Этой духовной открытости Даниил научился в Киевской духовной школе, коллегиуме, пожалуй, крупнейшем учебном заведении православного мира. Полный курс был рассчитан на 11 лет, но известно, что Даниил прошел лишь начальные классы. Даниил знал польский язык. На нем он вел дневник и писал письма. Латынь. Она открывала ему мир западного богословия, а также греческий. Наконец, церковнославянский был своеобразным ключом к сокровищнице святыни Руси – малой, белой и великой. В 18 лет Даниил приносит Богу монашеские обеты целомудрия, бедности и послушания. Через несколько лет Димитрий уже иеромонах и назначен проповедником в Чернигове при архиепископской кафедре. Великим постом 1676 года Димитрий во сне увидел себя в алтаре перед архиепископом. «Владыка вдруг прогневался на меня и сильно начал меня ругать. Я низко кланялся преосвященному и, обещая учинить исправление, просил прощения. Думаю, что в видении через особу преосвященного архиепископа сам Создатель мой наказывал меня». Таланты Димитрия к тому времени вполне определились. Широчайшие знания, проповеднический дар, искусство писателя. Вышла его первая книга, посвященная чудесам Божией Матери. В июле 1677 года с благословения духовного отца Димитрий испросил увольнение и прожил несколько лет в монастырях. Когда Димитрий вернулся на Украину, то поселился в Батурине, городе тех украинских гетманов, которые подчинялись Москве. Архиепископ Лазарь посвятил Димитрия в игумена, пошутив при этом: «Димитрию желаю митру». Затем Димитрий поселяется в Киево-Печерской лавре, где архимандрит благословляет его писать жития святых на весь год. Благословение стало началом огромнейшего труда. Святому Димитрию предстояло создать жизнеописание всех святых, чтившихся православной церковью. И сам Димитрий считал, что с этого дня находится в послушании святом от церкви мне врученном. На этот труд Димитрия подвигла духовная потребность церковного народа. Краткие биографические сборники включали сведения далеко не обо всех святых. В России хранились четь имений, составленные при митрополите Макарии в XVI веке, но и они не отличались полнотой. Описать жизнь человека значит соприкоснуться с его духом. Описать жизнь святого соприкоснуться, кроме того, с Духом Божиим. И Димитрий, как историк, собирает все новые и новые материалы, заботясь об их достоверности. Как человек, он молится, подобно святому Нестору Летописцу, «Да не налгать мне на святого». И Дух отвечает ему, вдохновляет его творчество. С благоговением Димитрий описывает видение, бывшие после бессонной ночи, проведенной за работой над житиями. «За час или меньше до заутренней я лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого мученика Ареста, вещающего мне следующими словами: „Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал“. Сказав это, открыл мне грудь и показал в левом боку великую рану, проходящую насквозь во внутренности, сказав: „Это мне прожжено железом“. Потом, открыв правую руку, показал рану на локте и, став прямо, глядя мне в лицо, сказал: „Видишь, я больше за Христа претерпел, чем ты написал“. Для работы над житиями Димитрий пытался отойти от внешних дел. Он оставил игуменство и поселился в Бутуринском монастыре в отдельном скиту. Лишь 3 года безмятежной работы было отпущено Димитрию. Тогда же из Польши ему был прислан дар – давно заказанное им монументальное историческое издание «Деяния святых», в котором католические ученые собрали все древнейшие тексты житий и мученических актов. Перепроверяя написанное, Димитрий составляет на будущее разнообразные хронологические справки, исторические словари, которые могли бы составить ему славу первого русского историка. Однако вскоре его посылают игуменом в монастырь в Глухов, затем архимандритом в Елец, а потом в Новгород-Северский. И все же к 1700 году, почти через 15 лет с начала работы, вышло 3 тома миней с сентября, когда начинается церковный год, по май. Святой Димитрий был и историком, и богословом, и беллетристом одновременно. Как историк, он старался избежать ошибок, сопоставляя и критически оценивая писания своих предшественников, тщательно объясняя читателям исторические реалии прошлого. Он предпочитал строгую достоверность фактов. Например, он не поместил бывшее ему видение мученика Ареста в биографию святого, как это сделал бы всякий средневековый автор, а записал его особо, в конце, с припиской: «А что это видение я, недостойный и грешный, истинно видел, как написал, а не иначе, это подклятываю моей священнической, исповедую». Как богослов, в каждом житии он показывал источник подвига и победы – веру, преображающую мир. Как литератор, он создал свой особый стиль, без лишних слов, энергичный и ясный. Главное в житиях Димитрия – описание духовного подвига. Он сплавил воедино 3 богатейшие традиции – византийскую, латинскую и русскую. И, разумеется, он не включил в Минеи биографии святых, живших на Западе после разделения церквей. Но постоянно сверялся с работами католических богословов, которые изучали сокровища древней церковной литературы. В течение многих поколений после Димитрия никто не смог хотя бы проверить его труд. Ни у кого не было ни таких знаний, ни такой библиотеки. Когда же появилось и то, и другое, жития в XIX веке перевели, подредактировали, но и подсушили. Но главное осталось — это дыхание веры. Когда государем стал Петр Алексеевич, он начал преобразовывать Россию. После возвращения из поездки по Европе Петр решил призвать в России, кроме прочего, и европейских архиереев. Таковыми он справедливо счел украинских епископов, людей и европейского образования, и европейской терпимости, вполне подвластных его воле. В 1701 году Петр I назначает святого Димитрия митрополитом Сибири. При слабом здоровье Димитрий вряд ли бы доехал даже до Урала, и Петр, увидев это воочию, смилостивился. В начале 1702 года Димитрия перевели митрополитом в Ростов. Приехав в Ростов, в марте 1702 года святитель ужаснулся. Так мало было образованных людей и среди мирян, и среди священников. Впрочем, Димитрий нашел в себе силы пошутить. Иереи слово Божие не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. Святитель Димитрий направил несколько грозных посланий духовенству и начал заниматься образованием детей. 1 сентября 1702 года в Ростовском Кремле в резиденции митрополита Димитрия открылась школа. Жалование учителям дали из казны. Чиновники монастырского приказа разрешили Димитрию продать из его архиерейской казны меха, а деньги употребить на школу. На свои деньги он купил учебников, глобусы, карты. Из 200 учеников большинство были детьми духовенства, но были, что исключительно для того времени, и из других сословий. За обучение не платили. И даже Димитрий опять-таки вымолил, положили по деньге в день нищим, которые будут учиться русской грамоте. Ученики осваивали русский, греческий, латынь и риторику. Святитель нанимал учителей, составил для учеников краткий катехизис, а на латыни — толкование на книгу «Бытия». Он стал духовным отцом, сам исповедовал и причащал. Он, наконец, определил общий дух школы как дух максимальной свободы. В монотонной школьной жизни в игру, например, превращено было соревнование в учебе. Лучшего ученика класса провозглашали еженедельно императором, второго по успехам — сенатором. Их сажали вперед с особой церемонией, так что каждую пятницу во всех классах слышалось торжественное воспевание «Здравствуй, новый император». Наконец, из своего кармана митрополит выплачивал небольшие стипендии по грошу или по алтыну. Из архиерейского сада шли ученикам вишни, яблоки, груши. Святитель Димитрий мягко относился к ученикам. Для них митрополит невысокий, худенький, сутулый, с маленькой клинообразной бородкой и в очках, в рясе неизменного темно-зеленого цвета, навсегда остался батюшкой нашим Преосвященным. Став главой огромной епархии и руководителем школы, за 5 лет Дмитрий написал последний, 4-й том житий. Более всего от петровских преобразований пострадала церковь. Как ни крепился митрополит Дмитрий, не выдерживал и он. Святитель обличал священников, нарушающих тайну исповеди. Петр I же указывал доносить властям об антиправительственных настроениях на исповеди обнаруженных. Дмитрий подыскивал достойных иереев во всяком сословии и получил указ, запрещающий рукополагать из крепостных крестьян. Как-то во время литургии сквозь стены собора донесся вопль пытаемого на площади человека. Дмитрий послал к воеводе, стоявшему в храме, с просьбой прекратить истязание. А когда тот отказал, ушел из церкви, прервав богослужение. Когда же однажды дочери воеводы громко смеялись во время службы, Дмитрий добавил к заключительному благословению: «Благословение Господне на вас, кроме смеющихся». Увы, среди смеявшихся над церковью был прежде всего сам государь Петр Алексеевич. Никак святитель Дмитрий не может быть назван птенцом гнезда Петрова. Дмитрий выписывал с Запада жития святых, книги богословов и мистиков, Петр оттуда же привозил нехристианскую культуру. Если Дмитрий сравнивал Петра с великими царями, то сравнение было не в пользу царствующего. Исчезли благие люди. Несть в них Константинов, несть Владимиров, несть прочих богобоязненных любителей благолепия Дому Господня. Много сочинений, кроме житий, было святителем написано, много издано, но жития остались заветным детищем. После них труд литератора казался пресным. И если он продолжал литературные труды, то именно потому, что видел в них свое оправдание. «Я намерен писать только для того, чтобы не быть в праздности и не в туне есть свой хлеб». Писательство не скрыло, а выявило неповторимый характер святителя Дмитрия. Образы древнерусских святых, как правило, скрыты житиями, словно окладами. Лицо Дмитрия неповторимое, живое. Его отличал мягкий юмор, острый ум, живое слово. Времена были тяжелые, он принимал эту тяжесть, говоря, что ветвь под тяжестью всегда плодотворит. Ростовцы помнят святителя как великого постника, молитвенника, нестяжателя. В первую неделю Великого Поста и в Страстную он ел один раз, в четверг. Более всего, однако, ростовского летописца поразил другой подвиг Дмитрия, когда митрополит за сутки прошел от Ростова до Ярославля больше 150 километров, отслужил литургию и тут же пешком вернулся в Ростов. Ему тогда было 57 лет. Средневековые составители житий полагали, что святой всегда знает время своей кончины и, соответственно, описывали их последние дни. Когда писалось житие Дмитрия, и ему было приписано такое знание о часе кончины. Но сохранилось письмо, написанное накануне представления, 27 октября 1709 года. Это письмо старика, уже оставляющего все земные, в том числе литературные хлопоты. Больной старец, не скрывающий немощи, но покрывающий болезнь шуткой, пишет: «Я изнемогаю. Прежде бывало мое здравие пополам, полуздрав и полунедужен, а ныне недугование превозмогает, и едва доля здравия остается, однако мужаюсь и живу о Господе моем». Это письмо человека, не имеющего ни покоя, ни сил. «Дела ныне никакого не делаю. До чего не примусь, все из рук падает. Дни мне стали темны, очи мало видят. Недуг заставляет лежать да стонать». Тут нет предсказания о часе смерти. Есть даже прямое незнание о том, но тем искреннее звучат слова веры: «На смерть я не готов, однако по воле Господней должен готов быть». В день кончины святитель Димитрий посетил постриженную им в монахини Варсонофию Козицкую, кормилицу царевича Алексея. Вечером он, чтобы облегчить кашель, стал ходить по келье, двое слуг поддерживали его. Позвал к себе певчих и, прислонясь к горячей печи левой стороной груди, где болело сердце, слушал, как они пели сочиненные им самим духовные песнопения. Вскоре Димитрий отпустил певчих, задержал только любимого помощника, певчего и писаря Савву Яковлева, и стал рассказывать ему о своей юности, о своем пути. Уже отпуская, благословив, поклонился юноша почти до земли и поблагодарил за труды по переписке своих сочинений. Тот смутился. Дмитрий, повторив «благодарю тебя, чадо», вернулся в келью. Уходя, Савва заплакал. На следующее утро вошедшие в келью нашли Димитрия уже мертвым. Он скончался во время молитвы на коленях. Молитвами святителя Димитрия Ростовского: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».